Люся приехала 13-го вечером. Я ее огорошил сообщением о краже еще на вокзале. Обратно в Москву она уехала 24 марта. Перебирая свои бумаги, я нашел 6 документов, написанных в эти дни. Это: первый. Обращение в защиту Толи Марченко, арестованного незадолго перед этим. Второй. Автобиография для юбилейного сборника, который подготавливали к моему 60-летию друзья. Третий. Статья «Ответственность ученых». Черновой вариант статьи был в сумке, и все пришлось писать заново. Четвертый. Обращение о краже. Пятый. Уточненный список моих выступлений для сборника. Шестой. Письмо о Валенберге. При этом в первые дни после Люсиного приезда мы отдыхали, вернее, старались освободиться от чувства кошмара. Ездили через весь город смотреть какой-то боевик с Бельмондо, очень замерзли. Так продолжалась жизнь. Я не буду повторять здесь историю Рауля Валенберга, она известна всему миру. Недавно я слышал по радио, что на запрос шведского МИДа советские власти вновь ответили, что Валенберг умер в 1947 году и что дело его не может быть предъявлено, так как оно сожжено. Но, во всяком случае, последняя часть ответа — ложь. На всех следственных делах НКВД КГБ стоит пометка «Храните вечно», и она выполняется за некоторыми исключениями, когда из дел по распоряжению самого высшего руководства изымались отдельные страницы, но и эти дела остались в какой-то форме. Я слышал на объекте рассказ, как все это делалось от Г., одного из работников КГБ, принимавшего участие в переборке старых дел 30-40-х годов. Во всех делах сохранялись первые страницы, в делах, по которым был расстрел, обязательно справка о приведении приговора в исполнение. В этой справке была графа «Пистолет номер такой-то». Несомненно, что дело, о котором речь идет об иностранном подданном, при всех обстоятельствах, на всякий случай, сохраняется полностью. Рауль Валенберг – один из тех людей, которыми гордится не только Швеция, но и все человечество. Нельзя ослаблять дипломатических усилий, добиваясь, чтобы советские власти, пока, к сожалению, продолжающие покрывать преступления Сталина и его сообщников, все же раскрыли тайну, связанную с судьбой этого замечательного человека. Если Валенберг жив, то его освобождение в огромной степени способствовало бы авторитету нынешнего руководства СССР, которому вроде бы не к лицу принимать в свой багаж преступления прошлых лет. Почти сразу после кражи я начал по памяти восстанавливать украденное, дневники и воспоминания. При этом я все писал, наученный горьким опытом, в 2 экземплярах под копирку. Люся просила меня делать так и раньше, но я ее совета до кражи не послушался. Без копирки писать удобней и быстрей, легче делать исправления и можно пользоваться мягкими ручками и фломастерами. Но тут пришлось смириться. Один экземпляр написанного мною Люся примерно раз или два в месяц отвозила в Москву и потом переправляла в США Реме и Тане. Как она это делала, целая история. Рассказывать ее, однако, в подробностях пока преждевременно. Опасаясь краж и негласных обысков, Люся в Москве и поезде ни на минуту не расставалась с рукописями, часто весьма объемистыми. К апрелю 82 года, через год с небольшим после кражи, я закончил в Черне рукопись и начал на основе имевшегося у меня экземпляра готовить вариант, макет, для перепечатки на машинке. Перепечатку Люся организовала в Москве. В Горьком у нас такой возможности нет. К сентябрю я сделал половину этой работы, а в течение сентября подготовил вторую половину макета. А 11 октября все это опять было у нас украдено. 500 страниц на машинке и 900 рукописи. Кража на этот раз была организована очень драматичным, гангстерским способом. Очевидно, КГБ уже некоторое время перед этим охотился за моей сумкой, в которой я носил рукописи воспоминаний, дневник, важные для нас документы, а также фотоаппарат и приемник, который нельзя было оставить в пустой, хотя и охраняемой, в кавычках, милицией в квартире. Мы уже имели несколько случаев поломок. За несколько дней до приезда Люси, когда я стал заводить стоящую около дома нашу автомашину «Жигули», в моторе возник пожар. Неизвестные слегка отвинтили ночью крышку бензобака и укрепили рядом на проволоке отсоединенный контакт зажигания. Я думаю, что гэбисты рассчитывали, что я растеряюсь и оставлю сумку без присмотра. Но я мгновенно выключил двигатель, и пожар затух сам с собой. Правда, пришлось менять обгорелые провода зажигания. 9 октября, за 2 дня до осуществления ГБ-кражи, мы с Люсей поехали в город. Я оставил ее в машине около рынка, а сам пошел в зубную поликлинику, ту самую, где за 1,5 года до этого у меня украли сумку в первый раз. Люся сидела на переднем сиденье, сумка лежала на полу сзади. Подошла какая-то незнакомая женщина и тихо сказала Люсе: «Будьте осторожны, тут их кругом очень много. Я не знаю, что они хотят с вами сделать, но их-то я узнала». Люся взяла сумку себе под ноги, подняла все стекла и стала ждать, что будет. Подошел человек в форме милиции, попросил предъявить документы. Документы лежали в сумке, но Люся не хотела ее доставать, опасаясь, что у нее ее могут отнять, и сказала: «Документы у мужа, он скоро придет». Милиционер отошел. Больше никто не подходил. Очевидно, гэбисты рассчитывали на какое-то другое Люсино поведение, менее осторожное, или им кто-то помешал. 11 октября мы с Люсей поехали на машине в город, остановились на площади возле речного вокзала. Там же, рядом, железнодорожная касса предварительной продажи билетов. Люся пошла за билетом. Она, как всегда, взяла из сумки свою книжку «Инвалиды Отечественной войны», дающую право получения билетов вне очереди и со скидкой. Я остался в машине, сумку положил, как обычно, на пол сзади водительского места, прижав ее креслом. Было 4 часа дня, совершенно светло. К машине подошел человек лет 35 с темным лицом и черными курчавыми волосами. Стекло водительской двери было наполовину опущено. Он заглянул в машину поверх стекла и спросил: «У вас московский номер, вы едете в Москву?» Я ответил: «Нет, я еду в Щербинке». Дальше же у меня какой-то непонятный провал в памяти. Следующее, что я помню, что кто-то вытаскивает сумку через окно дверцы, задней или передней, не помню. Я пытаюсь выйти из машины, но несколько минут или секунд не могу найти ручку дверцы. Обычно это абсолютно автоматическое движение. Выйдя, я вижу стоящих около машины 3 женщин. Одна из них с баульчиком, похожим на медицинский. Женщины говорят: «Они побежали к балюстраде, перепрыгнули через нее. Почему вы так долго не выходили из машины?» Я отвечаю: «Не мог найти ручку». Они очень успокоены: «А вы знаете, что они разбили у вас стекло?» Я иду к машине и вижу, что действительно стекло задней левой дверцы полностью выбито. На полу машины и на улице много осколков. Такое выбивание нельзя сделать мгновенно без шума, но я ничего не слышал. Единственное объяснение, которое я могу дать, что против меня был применен наркоз мгновенного действия, нечто вроде рауш-наркоза. Никаких вещественных доказательств этой гипотезы у меня нет, но иначе все в целом совершенно необъяснимо, в особенности провал в памяти и то, что я не слышал грохота осколков. Я вновь вышел из машины. Женщины стояли на прежнем месте. Одна из них сказала: «Мы вызвали милицию, ждите, они сейчас приедут». Я думаю, что эти женщины были медицинские работники, врач и 2 медсестры, на случай, если мне станет плохо от наркоза. Слова о вызове милиции, как вскоре стало ясно, были ложью. Они никого не вызывали и не могли вызвать. Просто им для чего-то было надо, чтобы я не сразу пошел в милицию. Может быть, они боялись, что я упаду по дороге. Женщины тут же ушли. Я не успел им сказать, что им следует задержаться и быть свидетелями. Тут пришла Люся. Она еще издали заметила, что я иду как-то странно, как пьяный, и на руке кровь. А я вдыхал воздух и чувствовал странный запах, как от гниющих фруктов. Оказалось, что в билетной кассе она задержалась, так как все кассирши почему-то были вызваны в другую комнату, и минут 10 некому было выдавать билет. Очевидно, гэбисты таким образом задержали Люсю, чтобы я был один, достаточное для проведения операции время. Я тут же пошел в милицию и заявил о краже. Следователь составил протокол, осмотрел место происшествия и сфотографировал машину. Все как полагается. Но, конечно, они ничего не нашли, да я и не рассчитывал на это. Количество украденного, может, юридически правильнее говорить не о краже, а о грабеже, было колоссальным, не меньше, чем полтора года назад в поликлинике. Я вновь написал заявление для прессы с сообщением о новом преступлении КГБ. Люся повезла это заявление в Москву, чтобы там передать его инкорам. Утром 30 октября она подошла к двери нашей квартиры и обнаружила там пост милиции. Милиционеры никого, кроме нее, в квартиру не пускали, так что вызвать корреспондентов домой она не смогла, но саму ее выпускали. Наш квартирный телефон, как я уже писал, отключен с 22 января 80-го года. Люся вышла на улицу и по уличному телефону-автомату договорилась о встрече с корреспондентом агентства «Рейтер», тоже на улице. Вместе с ней при этой встрече была Ида Петровна Мильгром, мать Толи Щаранского. Ида Петровна рассказала о своих попытках узнать что-либо в ГУИТУ о состоянии Толи, уже больше месяца державшего голодовку за право переписки и свиданий с матерью, а Люся отдала мое заявление о краже сумки. На другой день, или в тот же день вечером, Люся включила свой радиоприемник. К своему ужасу она услышала, что «Голос Америки», а вслед за ним «Свобода» передали нечто несусветное. «К Сахарову приехала дочь». «Жена ушла из квартиры. Сахаров остался один. То ли в квартире, то ли в машине, не помню. И у него пропала сумка с рукописями и документами. Где при этом была дочь, неясно». То же самое, что и Люся, услышали миллионы советских радиослушателей. На следующий день был передан уже правильный текст, но радиостанции не заикнулись, что накануне был передан лживый. У множества людей отложилось в памяти первое впечатление, всегда более сильное. Многие же вообще не стали слушать повторную передачу, раз они слышали первую. Абсолютно ясно, что лживый текст был подсунут КГБ с целью запутать следы своего преступления и заодно чуть-чуть скомпрометировать Люсю. По передаче получалось, что причиной пропажи сумки был ее уход из дома из-за приезда дочери, неизвестно какой. Фактически ни одна из моих дочерей с марта 82 года и до декабря 82 года ко мне не приезжали. К сожалению, и в этом, может, самом показательном случае, никакие западные спецслужбы не заинтересовались, кто же всунул лживую передачу, так же, как остались нерасследованными и другие аналогичные эпизоды, в том числе относящиеся ко мне и описанные в этой книге. Чтобы покончить с темой о возможных действиях просоветской агентуры при передачах по зарубежному радио моих документов и сообщений обо мне, упомяну еще об одном совсем недавнем случае. В январе 83 года в Москве получил распространение документ в мою защиту, озаглавленный «Письмо иностранным коллегам». Документ этот анонимный. Авторы указали, что они не подписывают его, опасаясь за свои семьи и положение на работе. При передаче документа по зарубежному радио было заявлено, что по слухам, распространяющимся в Москве, автором документа является сам Сахаров. Насколько мне известно, никто из иностранных корреспондентов в Москве не передавал такого сообщения о моем анонимном авторстве письма в собственную защиту. Я уверен, что сообщение инспирировано КГБ. Вероятно, истинные авторы документа были известны КГБ, и была уверенность, что они не раскроют своего авторства. В конце октября 1982 года ко мне должны были приехать мои коллеги-физики из ФИАНа. Однако в этот раз поездка не состоялась. Как я слышал, не из первых уст кто-то якобы дал распоряжение, что сейчас поездки не своевременны. Похоже, что КГБ продал сам себя. Ведь никакого публичного моего заявления о краже сумки еще не было. Следующая поездка физиков состоялась лишь в середине января, через 4 месяца после предыдущей, и накануне трехлетнего юбилея моего пребывания в Горьком. Вернее всего, опять неслучайное совпадение. 4 ноября я получил повестку в областную прокуратуру. Там мне было предложено пройти к заместителю областного прокурора Перелыгину, к тому самому, с которым я имел дело в 80-м году. Я его, однако, сразу не узнал. Поздоровался за руку по привычке к вежливости. Перелыгин сказал: «Гражданин Сахаров, я пригласил вас в связи с вашим клеветническим заявлением». Потом было длинное препирательство, в ходе которого Перелыгин приписывал мне различные несказанные мною слова, пытался уличить в противоречиях, а главное, пытался заставить подписать текст предупреждения, а я категорически отказывался от подписания чего бы то ни было и настаивал на ответственности КГБ за совершенное преступление. Оставив, наконец, план получить от меня подпись, Перелыгин встал и торжественно заявил, что я еще раз предупрежден о серьезной ответственности за нарушение мною режима, установленного для меня высшим органом власти. Я. Президиумом Верховного Совета СССР. Перелыгин вроде бы неуверенно. Да. Я. До сих пор все мои попытки получить ответ, кто установил мне режим, были безрезультатны. Рекунков показал мне только указ о лишении наград, и только он был впоследствии опубликован. На письменные запросы ответа я не получил. В известиях говорилось о компетентных органах. Это всеми читается как КГБ. Перелыгин достает с полки толстый том и показывает мне через стол страницу, на которой у него была подготовлена закладка. «Я объявил вам в 80-м году, что режим вам установлен Президиумом Верховного Совета СССР, и вы подписали соответствующее предупреждение. Вот оно». Я говорю: «Вы ничего не говорили о Президиуме Верховного Совета, и я не помню, чтобы я подписывал предупреждение с этой формулировкой. Я не мог бы такое забыть». В том тексте предупреждения, которое Перелыгин предлагал мне подписать 15 минутами раньше, никакого упоминания о Президиуме Верховного Совета во всяком случае не было. Я стал внимательно вглядываться в документ, который Перелыгин держал передо мной, но он тут же его убрал. Формат был вроде не тот, что в 80-м году. Тогда это была половина листка. Я не только поставил тогда подпись, но и написал, что ознакомлен с текстом. Я, как описано в предыдущей главе, не стал выражать своего отношения к предупреждению, так как сделал это на отдельном листке. Сейчас была только подпись, причем сделанная не авторучкой, а нечто очень похожее на факсимиле. Сопоставив все это в уме, я прихожу к выводу, что Перелыгин показывал мне фальшивку. Окончательной ясности в отношении того, как в 80-м году были оформлены моя высылка, точнее, депортация, и установление мне режима, у меня нет. Согласно Конституции СССР, указы Президиума Верховного Совета СССР публикуются за подписью председателя Президиума Верховного Совета СССР и секретаря Президиума, тем самым только при этом они имеют законную силу. Никакой публикации в данном случае не было. следует по-прежнему полагать наиболее правдоподобным, что решение о депортации, выбор места и тем более установление мне противозаконного режима изоляции были приняты на менее высоком уровне, чем Президиум Верховного Совета, а именно КГБ. Косвенным подтверждением является следующий факт. Первоначально от меня требовали периодической регистрации, однако, когда я этому воспротивился, об этом требовании режима как бы забыли. Вряд ли так могло бы произойти с указом Президиума. Опять, как в 81 году, после кражи 11 октября 82 года, я начал усиленную работу по восстановлению макета. Однако эта работа была крайне затруднена тем, что у меня под рукой не было не только тех добавлений и связок, которые я сделал во время подготовки украденного макета в объеме примерно 200-300 страниц, но и входившего в состав макета первоначального текста рукописи, тоже нуждающегося во многих важных для меня исправлениях и изменениях и в перекомпоновке. Получить посланную в США копию рукописи, так же как копию украденных перепечатанных частей макета, чтобы их отредактировать, чрезвычайно трудно, почти невозможно. В самом благоприятном случае на это уйдут многие месяцы, а там возможны новые кражи и обыски. Затягивание дела с воспоминаниями также очень сильно обостряет, как я это чувствую, положение Люси. Как все это разрешится, сейчас, когда я пишу эти строки, я не знаю. Позднейшее добавление. Сейчас, в апреле 83 года, с большими трудностями Ефрем переправил часть первоначальной рукописи, при этом в дороге пропало около трети посланного им. Я вновь пытаюсь восстановить хотя бы частично макет, но вовсе не уверен, что нам удастся благополучно переправить это Ефрему. Пока, полагаясь только на свою память и воображение, я пишу фрагменты, рассчитывая, что они органически войдут в имеющуюся в США у Ремы и Тани часть рукописи. Но и эта работа идет под дамокловым мечом. 6 декабря Люся повезла в Москву часть подготовленной мною рукописи фрагментов. Несколько дней перед отъездом Люсю мучили очень сильные боли в сердце. Возможно, это был первый инфаркт, но, как всегда в нашей жизни, откладывать было нельзя. Я провожал Люсю на вокзал. Билет был куплен заранее, у нее было место в четырехместном купе. Часто ей приходится довольствоваться местом в общем, то есть не купированном вагоне. Вообще с билетами всегда трудно, и выручает только инвалидная книжка. Ничто в этот вечер не предвещало каких-либо неприятностей. Однако, когда поезд в 7 часов утра остановился в Москве, и Люся приготовилась выходить и искать носильщика для ее довольно тяжелых вещей, в купе вошли двое, мужчина и женщина, следователи. Они задержали двух из трех пассажиров, объявив, что они будут понятыми при обыске. Пассажиры пытались вроде протестовать, но безуспешно. На самом деле я убежден, что эти пассажиры тоже были привлечены заранее и просто играли роль. На всех известных нам обысках инакомыслящих понятые всегда сотрудники. Не может быть, чтобы тут было сделано исключение. Адрес одной из понятых – тот самый соседний со мной дом в Щербинках, 216, по улице Гагарина. Именно туда водят задержанных, и, вероятно, там живут некоторые из представленных ко мне гэбистов. Понятая выдала себя также тем, что изображала ничего не знающую о Сахарове, а на самом деле меня все знают в округе. У нас осталась копия протокола обыска. Ее всегда вручают обыскиваемому, но иногда отбирают при следующих обысках. Люся, желая сократить процедуру и не уехать вместе с поездом на запасные пути, сразу отдала мои рукописи, полагая, что это единственное, что интересует следователей. Но после этого обыск длился еще около 3 часов, сопровождался личным досмотром женщины-следователем. Этот термин означает, в частности, что от осматриваемого требуют полного раздевания, и осмотром всех вещей, длительным составлением описи. Состав увели на станцию «Москва-3», и Люси самой пришлось тащить тяжелые сумки до пригородного поезда. Она несколько раз присаживалась по дороге с сильными болями в сердце, но потом была вынуждена идти дальше. Поднимаясь на проложенный через пути мост, Люся потеряла на некоторое время сознание. Остаток пути ей помог дойти какой-то молодой человек. Я думаю, что ухудшение ее здоровья в последующие месяцы было, в частности, стимулировано и этим обыском, в особенности, если у нее уже был инфаркт в ноябре. Тогда Майя, жена Феликса, сделав ей кардиограмму на переносном аппарате с малым числом отведений, сказала, что все благополучно. Возможно, это прибавило смелости ГБ. В Москве Люся пошла в поликлинику Академии и повторила кардиограмму. Однако и там ей сделали кардиограмму с малым числом отведений и сказали, что инфаркта нет. Впоследствии, в марте 1984 года, эту кардиограмму смотрел профессор Сыркин. Люсе неизвестно точно его мнение, но, по-видимому, он какие-то тревожные изменения увидел. На обыске отобрали примерно 250 страниц моих рукописей, а также многое другое. Портативный и весьма ценный малоформатный киноаппарат, кассеты с отснятыми любительскими кинофильмами, магнитофонные кассеты с записью моего голоса и кассеты с записью голоса преподавательницы английского языка с английскими уроками, неправильными глаголами и тому подобное. Книгу переписки Бориса Пастернака с его сестрой Ольгой Фрейденберг. Люсе особенно жалко эту книгу, к тому же чужую. Люсину личную записную телефонную книжку, присланное мне из Канады письмо, где рассказывается о том, что мое обращение к Пагуожской конференции не могло быть использовано. По некоторым деталям я предполагаю, что это фальшивка КГБ, но, быть может, я ошибаюсь. Пусть в таком случае автор этого письма откликнется. Копию моей телеграммы членам Президиума Верховного Совета СССР с просьбой включить узников совести в амнистию к 60-летию СССР. Формально обыск проводился по делу Калистратовой. Конечно, это был только предлог. Ни один из документов и предметов, отобранных на обыске, не имел к Софье Васильевне никакого отношения. Единственное, не криминальное, телефон Софьи Васильевны в Люсиной записной книжке. В чем для КГБ была истинная цель обыска, мы можем только гадать. Может, это новая попытка помешать моей работе над воспоминаниями. Может, это попытка оказать психологическое давление на Люсю и на меня. Или это реально некое подготовительное действие для более суровых мер против Люси. Мы не можем исключить этой возможности. До сих пор КГБ проводил против меня только кражи и негласные акции. Теперь он провел формальное действие, которое обычно означает большую угрозу. Я надеюсь, что эта сторона дела понятна тем, кто озабочен нашей судьбой, и уж безусловно должно быть понятно, что действие против Люси – это действие и против меня, и наоборот. Написано в 83-м году. В любом случае, обыск 7 декабря, так же как гангстерская кража за 2 месяца до этого, означал дальнейшее ужесточение тех действий, которые разрешены КГБ против нас. Как мне стало известно, через несколько дней после обыска в поезде на какой-то встрече присутствовали иностранные журналисты и Рой Медведев. Журналисты спросили Медведева, что он думает об обыске. Медведев сказал: «Этот обыск вполне закономерен. Сахаров не имеет права писать воспоминания. Он в прошлом имел отношение к секретным работам. Я имею право писать воспоминания, а Сахаров не имеет». Это высказывание Медведева, возможно, способствовало тому, что обыск не получил большого отклика в иностранной прессе и радио. Я позволю себе заметить, что считаю себя вправе писать воспоминания, разумеется, не включая в них сведений, представляющих собой государственную или военную тайну. Более того, по причинам, о которых я неоднократно писал, я считаю это важным.